До того, как Герния начала расширять свои владения, жители равнин были кочевниками. Разные племена следовали разным обычаям. Одни выращивали коз и овец, другие следовали за стадами оленей по равнинам и плоскогорьям, добавляя к их мясу плоды садов, которые они сажали в одно время года, а в другое собирали урожай. Некоторые строили временные землянки вдоль реки, не беспокоясь из-за того, что им не суждено простоять долго. У них почти не было городов или того, что в нашем понятии являлось бы городами. Они воздвигли несколько монументов, вроде танцующего веретена. У них имелись постоянные места встреч, где они собирались каждый год, чтобы обменяться товарами, обсудить браки или перемирия, но по большей части они кочевали. С точки зрения гернийцев, это означало, что равнины остаются пустым пространством, никому не принадлежащим и почти неиспользуемым племенами, кочевавшими по проложенным поколения назад маршрутам. Отличные земли, ждущие, когда придут люди, поселятся на них и возьмут у них все, что они способны дать, подозревая, что жители равнин относились к этому иначе. Наши перерученные биджави, как называл их отец, стали экспериментом, который сокрушительно провалился. У отца были самые лучшие намерения. Когда он решил их спасти, в племени оставались в основном женщины, дети и старики. Прежде они разводили скот. Чтобы их покорить, следовало лишь уничтожить их стада и поколение взрослых мужчин. Лишившись привычного образа жизни, биджави превратились в воров и попрошаек. Отец дал им кров. Далеко не все захотели отказаться от древних обычаев в обмен на то, что он им предложил. Отец же подкупил их обещанием, что он не позволит им голодать. Он приказал построить для них деревню, два ряда простых надежных домов. Дал две упряжки быков, плуг и зерно для посева. За две недели они съели быков и большую часть зерна. Тогда он дал им коз. И на этот раз дела пошли лучше. Видимо, козы напомнили им косматых антилоп, которых они когда-то разводили. Сейчас они вымерли, став жертвой нашей войны с биджави. Мальчишки каждый день отводили коз на пастбище, а вечером возвращались с ними в деревню. Животные давали мясо, шкуры и молоко. Когда я в последний раз обсуждал биджави с отцом, он признался мне, что продолжает помогать им продуктами, но кое-кто из женщин учится делать сыр, и он рассчитывает, что они смогут им торговать. Но в других областях его успехи были еще сомнительнее. Люди, не привыкшие жить в постоянных селениях, перебирались в другое место, когда земля переставала плодоносить. Деревня воняла. Отвратительный запах висел в неподвижном летнем воздухе. Аккуратные маленькие домики, с такой гордостью построенные отцом, превратились в жалкие развалюхи. Биджави не имели представления, как поддерживать их в порядке. Попользовавшись ими в волю несколько лет, они вернулись в свои шатры и основали новое поселение вокруг старого. Отбросы и самый разный мусор, который кочевники оставляли стихиям и падальщикам, валялись между разрушающимися, покрытыми плесенью домами или были сброшены в громадные зловонные ямы. На грязных улицах играли дети со спутанными волосами, чумазыми руками и лицами в струпьях. В деревне осталось совсем мало молодежи. Почти все девочки уходили в излучину Франнера, где начинали торговать с собой сразу же, как только могли выдать себя за женщин. Они возвращались в деревню с детьми-полукровками, когда их красота увидала, уничтоженная тяготами жизни шлюхи в приграничье. Деревня, построенная моим отцом, так и не превратилась в настоящую. Здесь не было ни лавки, ни школы, ничего, что давало бы людям что-нибудь, кроме еды и крова. Место, где люди ждали, не зная, чего именно они ждут. Однако биджави не были ни глупыми, ни даже неряшливыми, пока следовали собственным обычаям. Судьба нанесла им тяжелый удар, и они все еще не сумели от него оправиться. Я не знал, произойдет ли это когда-нибудь, или же они исчезнут с лица земли, оставив после себя только легенды. Когда-то они были гордым народом, который славился своей красотой и рукоделием. Я читал рассказы о них, написанные Дарсио, купцом, торговавшим с жителями равнин до начала гернийской экспансии. Его истории заставляли меня жалеть, что я не жил в те времена. Мужчины Биджави в развивающихся белых одеждах, верхом на быстрых лошадях, ведущие за собой свой народ, и следовавшие за ними женщины, дети и старики, которые заботились о стадах или ехали в санях, запряженных могучими тяжеловозами, были героями эпических поэм. Женщины делали бусы из окаменевшего дерева, и Дарсио их покупал. А еще изящные украшения из птичьих костей и перьев, приносящие владельцу удачу. Каждая женщина брачного возраста носила настоящий плащ из бус, украшений и колокольчиков. Некоторые из таких одеяний передавали из поколения в поколение. Дети, писал Дарсио, были исключительно красивы, смелы и открыты, часто смеялись, настоящее сокровище своего народа. Биджави разводили необычных приземистых антилоп, высоко ценившихся за густую шерсть, которую они отращивали зимой и теряли весной. Из этой легкой теплой шерсти во времена, описываемые Дарсио, ткалось полотно. Когда я впервые отправился в деревню Биджави с отцом, я ожидал увидеть этот романтический образ. Уезжал я оттуда разочарованный и со странным чувством стыда. Мне совсем не хотелось снова там появляться, но утверждение сержанта, что мы встретим там Кидона, разожгло мое любопытство. Я знал, что вражда между Биджави и Кидона длится уже многие поколения. На каждое существо охотится свой хищник. Для Биджави им стали Кидона. Они не выращивали урожай, не разводили скот и не охотились. Они совершали набеги. Они всегда были грабителями, нападающими на торговые караваны или летние деревни, или ворами, подкрадывающимися к стадам или палаткам и забирающими все, что хотели. По их обычаям они имели на это право. Они постоянно кочевали на своих пузатых талде с полосатыми ногами, ни в коей мере не наделенных красотой лошадей, но и лишенных их слабостей. Девара был из племени Кидона. Я прикоснулся к двойной зарубке на своем ухе, шрамом от нанесенных им за неповиновение порезов. Он заставлял меня голодать и обходился со мной грубо, а потом, окончательно сбив меня с толку, вдруг сменил гнев на милость, стал держаться дружелюбно и даже попытался посвятить в обычаи и веру своего народа. Он чем-то опоил меня, так что я впал в шаманский транс, в котором впервые встретил древесного стража. Это странствие духа изменило всю мою жизнь и извратило представление о реальности. И все это было делом рук моего отца. Он не столько хотел, чтобы я учился у Девара, сколько надеялся, что суровое обращение Девара вынудит меня наконец начать решать за себя самому и твердо встать на ноги. Собственно, так и вышло, но отнюдь не таким образом, на который рассчитывал отец. И уж, конечно, это не принесло мне ни уверенности, ни удовлетворения. За время общения с Девара я успел многое понять об обычаях Кидона. В них довольно странная мораль, в соответствии с которой умный вор пользуется всеобщим почтением, а неуклюжий не может рассчитывать на защиту от чьей-либо мести. Девара глубоко уважал тех людей, кто мог победить его в схватке, и презирал тех, над кем сам одерживал верх. Преуспевание для Кидона равнозначно благословению их странных богов, и таким образом мнение богатого человека – не обсуждается, в то время как бедняк, как бы опытен или добр он ни был, считается глупцом, которого не любят боги. Несмотря на вывернутые наизнанку представления или, возможно, благодаря им, Кидоны были выносливым, находчивым и по-варварски успешным народом. Хотя Девара, без сомнения, разрушил мне жизнь, я невольно восхищался им, как человек может восхищаться особенно ловким хищником, не испытывая к нему ни расположения, ни доверия. Сержант Дюрил так и не ответил на мой вопрос. «Что делают кедоны в деревне Биджаве?» — повторил я. «Думаю, отец тебе об этом не писал», — откашлявшись, проговорил сержант. «Пока ты был в академии, тут произошла отвратительная история. На окрестных фермах начал пропадать скот. Поначалу мы думали, что сюда вернулись волки. Потом кто-то заметил, что волки оставляют скелеты, а мы не нашли ни одного. Сперва во всем обвинили Биджави, потому что нечто похожее происходило некоторое время назад, но не было заметно, чтобы у них стало больше мяса, чем обычно. Так вот, когда страсти немного поутихли, выяснилось, что кедоны вернулись к своим старым штучкам. Банда, разбивавшая лагерь в стороне от поселений, грабила стада и сады. Набравшись наглости, они захватили дюжину годовалых телят из стада, принадлежащего гарнизону в излучине Франнера. Командиру это не понравилось, и он отправил людей с приказом выследить их и преподать им урок. Тон сержанта Дюрила был небрежным, но лицо оставалось мрачным. «Солдаты в излучине Франнера. Ну, ты и сам представляешь, что это за люди. Ты там бывал. Тамошние войска никогда не сражались в настоящем бою. Это спокойное место, и почему-то это делает их какими-то дерганными. Когда у них появляется возможность проявить себя, они забывают обо всем на свете, словно им необходимо доказывать, что они так же хороши, как и настоящие солдаты в приграничье. Ну и с выслеженными налетчиками кедона они тоже увлеклись. Перебили всех. А это, считай, почти каждого парня, уже отнятого от груди. Ну и это вызвало осложнение с другими их шайками в округе. В особенности, когда выяснилось, что кедоны, убитые нашими солдатами, не крали телят. Они купили их у воров. Итак, у нас были солдаты, устраивающие резню среди невинных кедона, и прочие кедоны на грани бунта. А почему от них не откупились? Кедоны не стыдятся брать деньги за кровь? Дюрил кивнул. Так мы и сделали. Но остались их женщины и малыши, о которых нужно было заботиться. Ты знаешь кедоны, они практичные и жестокие. У тех, кто выжил после резни, не осталось ничего. Ни талди, ни овец, палатки и те сгорели. Другие шайки кедона видели в них лишь обузу. Они не хотели брать их к себе, но и не собирались смотреть, как те голодают. Так что в конце концов сошлись на компромиссе. Твой отец сказал, что командир излучины Франнера может поселить их здесь, если предоставят им кров, еду и пару талди, чтобы им было с чего начать жизнь на новом месте. Он покачал головой. Поселить кедона в деревне. Это все равно, что пытаться засунуть ногу в шляпу. Отличить дома и палатки Биджави от жилищ кедона было совсем нетрудно. Теперь здесь была не одна деревня, а две, вынужденно сблизившиеся. Между территорией Биджави и четырьмя военными палатками, предоставленными выжившим кедона, была проведена настоящая граница из камней и куч мусора. Когда мы приблизились, на ноги вскочил молодой Биджави лет 14 в грязном балахоне, похожем на ночную сорочку, и в войлочной шляпе с обвисшими полями. Опираясь на палку, он молча с укором следил за нашим приближением, и в его глазах я не увидел даже намека на доброжелательство. Когда Дюрил направил свою лошадь в сторону территории кедона, юноша снова уселся и сделал вид, что не замечает нас. «У них что, всегда здесь стоял часовой?» — спросил я Дюрила. «Сомневаюсь. Думаю, он следит за кедона, а не за нами. Но я могу ошибаться. Я не езжу сюда без нужды. Тягостно». Он был прав. Мы проехали мимо стены мусора, отделявшей кедона от поселения Биджави. Оскорбление было очевидным. И также очевидна была нищета палаточной деревни кедона. Над ней висели тонкий скулеж детей и сильная вонь отбросов. Палатки стояли по-военному ровно, значит, по крайней мере, убежище для вдов и сирот устанавливали солдаты. Виднелись два костровища, в одном горел огонь, в другом тлели угли. Между камней были воткнуты палки, и с этой импровизированной сушилки свисали два одеяла. Около десятка женщин, все средних лет, сидели на грубых скамейках перед одной из палаток. Одна раскачивалась из стороны в сторону и тихонько мурлыкала какую-то песню. Три рвали старые лохмотья на длинные полосы, четвертая заплетала их в косички. Я предположил, что они делают ковры, чтобы застелить пол. Остальные замерли в неподвижности и с пустыми руками. Несколько талди, среди них одна беременная кобыла, щипали жалкую траву на окраине лагеря. Вокруг костров собрались детишки, двое младенцев ревели у ног своей бабушки, она не обращала никакого внимания на их плач. Три девочки лет 7-8 играли в какую-то игру с камешками и линиями, нарисованными на земле. Их лица были грязными, а косы напоминали лохматые светлые веревки. Единственный мальчик лет 13 сидел в стороне от всех и сердито уставился на нас, когда мы приблизились. Я задумался, как ему удалось выжить и что с ним будет в селении, где живут одни старухи и дети. Когда мы спешились, все вокруг замерли, бросив дела. Дюрил снял седельные сумки и перекинул через плечо. «Иди за мной и не шуми», — велел он мне. «Ни на кого не смотри». Я повиновался. Все вокруг пялились на мое тело, и я начал краснеть, но старательно избегал встречаться с ними взглядом. Дюрил подошел к пожилой женщине и ее плачущим внукам и заговорил на джиндобе, торговом языке равнин. «Я принес тебе мясо». Он опустил седельные сумки на землю и открыл их. Достал кусок грудинки, завернутый в марлю, и протянул ей. У нее дернулись губы, а вместе с ними и подбородок. Затем она подняла на него голубые глаза. «Мне нечем его резать», — сказала она. Не колеблясь, Дюрил расстегнул ремень, снял с него нож в ножнах и протянул ей. Она долго смотрела на предложенный дар, словно взвешивала, что выиграет и что потеряет, если его возьмет. Мальчик подошел поближе и внимательно следил за сделкой. Потом он что-то быстро сказал на кидона, в ответ она лишь махнула рукой, как будто отбросив что-то в сторону. Он явно рассердился, но промолчал, когда она взяла у сержанта нож. Повернувшись к сидевшей рядом женщине, она отдала их ей. «Нарежь мясо и приготовь для детей», — распорядилась она. Затем с трудом поднялась на ноги, переступила через малышей, так и не переставших плакать, повернулась и зашла в палатку. Мы последовали за ней. Это была серая холщовая военная палатка, длинная и широкая, с боковыми стенами. Внутри оказалось сумрачно и душно. С одной стороны были расстелены армейские одеяла, служащие постелями, с другой стояло несколько бочонков с сухарями, бочка с зерном и деревянный ящик с вялой и проросшей картошкой. А рядом с этой милостыней виднелись следы их прежней жизни. Оловянные и жестяные котлы для приготовления пищи, горшки и тарелки из обожженной глины и свернутые постели с обычным для кидона узором. В боковой стенке палатки они прорезали дверцу. Женщина развязала пришитые к ней шнуры, державшие ее закрытой, и села рядом с маленьким прямоугольником света и свежего воздуха. Чуть замешкавшись, сержант Дюрил сел напротив, лицом к ней, а я рядом с ним. «Ты принес его?» — спросила женщина. Я посчитал было платой кусок грудинки, но, видимо, мясо потребовалось лишь для виду. Сержант засунул руку под рубашку, вытащил кошель, раскрыл его и достал из него предмет, который я помнил с детства. Я видел его всего лишь раз, но забыть так и не смог. На ладони сержанта лежало потемневшее и сморщенное ухо. Женщина, не колеблясь, взяла его. Она поднесла его к свету, потом к глазам и принялась пристально разглядывать. Я удивился, когда она его понюхала, но постарался скрыть отвращение. Я знал эту историю. Однажды, в пылу юности, сержант Дюрил взял в качестве трофея ухо убитого им воина. В той же стычке он получил шрам и лишился значительной части собственного уха. Однажды он сказал мне, что стыдится своего поступка, и, будь это в его силах, хотел бы все исправить. Но поскольку он не мог вернуть ухо для достойных похорон тела, посчитал, что выбросить его будет неправильно. Наверное, наконец он нашел способ от него избавиться. Женщина сжала ухо в руке и задумчиво на него уставилась. Затем приняв какое-то решение, кивнула, встала и подошла ко входу в палатку. Что-то выкрикнула, имя, как мне показалось, и когда подошел мальчик, быстро с ним заговорила. Он что-то возразил, но она дала ему пощечину, которая положила конец спорам. Он посмотрел на нас. «Я сейчас вас отвезу», — только и сказал он на джиндобе. К тому времени, как мы сели на лошадей, он уже выезжал из лагеря на своем талде. Нам пришлось пришпорить коней, чтобы его нагнать. Мальчик не оглядывался посмотреть, едем ли мы за ним, и не произнес больше ни слова. Он направился в сторону от реки и лагеря, к неровной местности, где равнина уступает место плоскогорьям. Ударив талди коленями, юный Кидона пустил его галопом. Если он исследовал по какой-то тропе, я не смог этого заметить. Но он ни разу не замешкался, выбирая путь, пока вел нас вперед. Когда тени стали длиннее, я засомневался в разумности нашего предприятия. «Куда мы направляемся?» — наконец спросил я сержанта Дюрила. «Увидеться с Девара», — кратко ответил он. Его ответ ударил меня, как один из маленьких камешков, которые сержант бросал из засады, когда я был мальчишкой. «Это невозможно. Отец сделал все, что мог, чтобы найти Девара после того, как ты приволок меня домой. Его нигде не оказалось, и Кидоны не знали, куда он подевался и что с ним сталось». Сержант Дюрил пожал плечами. «Они врали. Тогда Девара стал для них чем-то вроде героя из-за того, что он сделал с сыном твоего отца. Однако его слава быстро потускнела, и сейчас у Девара трудные времена. Та женщина из деревни поверила мне, когда я сказал, что верну ей ухо ее брата, если она отдаст нам Девара». Я некоторое время ехал в потрясенном молчании. «А как ты узнал, что это ухо ее брата?» — наконец спросил я. «Никак, но оно может им быть. Я предоставил решать ей самой».